Глава 39. Неужели все вокруг изменяют? Вот уже несколько часов этот вопрос отчаянно бьется в моей голове, причиняя немыслимую боль. Как только дверь ванной комнаты закрывается за моей спиной, тело почти что безжизненно оседает на пол. Не то чтобы я слишком убиваюсь по семейной драме Жени, но они с мужем были прекрасной парой, и хотелось верить в их счастье. Кто-то должен быть верным. У меня ведь в самом деле не так много счастливых примеров перед глазами. Я догадывалась, что Валя порадует нас известием о своей долгожданной беременности. А теперь в полной мере порадоваться за нее не выходит. Прямо как мои разбитые мечты о крепкой семье и детишках. В груди печь начинает. Невольно вспоминаю тот день, когда застала мужа и свою сестру в нашей спальне. Голыми, разгоряченными, жаждущими здесь и сейчас получить друг друга. Стоило бы постараться переключить мысли, но я снова и снова пускаю себя по адскому кругу. В который раз? Зачем делаю это? Ответа не знаю. Наверное, мы так устроены, негатив прилипает быстрее, проникая сквозь поры в кровь, а после и в сердце, оставаясь там навсегда. С трудом поднимаюсь на ноги и дохожу до эксцентричной раковины, выполненной в виде чаши, вырезанной внутри большого камня. Упираюсь руками в ее неровные края, поднимаю голову и рассматриваю свое отражение. Честное слово, не узнаю. За то время, как я прилетела из Милана, меня будто бы через мясорубку пропустили. Безжизненный взгляд, серая кожа. И даже волосы стали тусклее, приобретая серый мышиный оттенок. Если я сама себя не радую, о чем говорить можно? Помнится, из нашей с мужем квартиры я выбегала на таком адреналине. Думала, все, ему крышка. Гормоны утихли, эмоции спали, и оказалось, что кроме пустоты во мне ничего не осталось. Разве так бывает? Почистив зубы одноразовой зубной щеткой, начинаю настраивать воду в душе. То ли из-за выпитого алкоголя, то ли от отчаяния меня ведет. Пошатывание собственного тела открытием становится. Концентрация падает настолько, что я с трудом нахожу, как переключить температуру воды. Стою под прохладными струями и прошу голову хоть как-то собраться. Когда на меня обрушивается поток кипятка, взвизгиваю. Нет, правда, уже стоит задуматься. Не пора ли к гадалке, что ли, сходить? Никогда я раньше не была такой неудачницей. Ада, с тобой все в порядке. Дверь в ванную открывается, и я в ужасе падаю на вымощенный плиткой пол, стараясь прикрыться руками. Абсолютно безмозглая голова. Хотя бы дверь на замок заперла. Пожалуйста, не заходи, прошу жалобно. Наиль последнее время носится со мной, как с недоразвитой. Возможно, я именно такой и выгляжу в его глазах. Осознавать это не очень приятно. Вопреки моей просьбе, дверь распахивается шире. «Я раздета!» — зачем-то ему сообщаю. «Больше пить с Женей не буду. Вообще пить не буду!» Звучит как приглашение. Льющийся на голову поток воды не дает мне разглядеть его лица, но в голосе чувствуется усмешка. Фейерверк чувств и эмоций отдается пульсацией внутри грудной клетки. Я так нервничаю, что даже забываю о своей печали по поводу круговорота измен. Сердце бешено бьется о ребра. Ему удается одним своим появлением переключить все мои органы чувств на себя. Не выдерживаю и поднимаю взгляд на Наиля. Когда наши глаза встречаются, у меня дыхание перехватывает. Мне кажется, вернее, я замечаю, как его взгляд темнеет, переливаясь недобрым блеском. Не успеваю опомниться, как он в один миг оказывается рядом, заходит в душевую, держа в руках полотенце, расправляет его. «Иди сюда», — произносит мягче, чем я ожидаю. Инстинкт самосохранения вспыхивает внутри маленьким огоньком и тут же гаснет. «Пожалуйста, выйди. Ты ведь видишь, в каком я виде?» — выдавливаю из себя. Все, что можно было пытаться скрывать, я уже успела рассмотреть, когда нес тебя мокрую от озера в дом. Не вынуждай меня заставлять тебя слушаться. Наиль, предпринимаю последнюю попытку что-либо изменить. Ощущаю себя словно под кайфом. Как иначе можно объяснить то возбуждение, что в крови закипает? Эмоции зашкаливают, заставляя распрощаться с любым проявлением здравого смысла. Склонив голову набок, он смотрит на меня сверху вниз, ждет. Тяжело вздохнув, прикрываю глаза и полностью отдаюсь ощущениям. «Почему ты вечно заставляешь меня смущаться? Тебе нравится издеваться?» Поднявшись на ноги, не глядя, выхватываю у него полотенце, стараясь как можно быстрее скрыться под ним. «Я просто в воду не могла настроить. Зачем было заходить? И почему мы вообще должны спать в одной спальне? В доме ведь есть...» Последнюю фразу договорить не успеваю. Наиль подается вперед и, запустив ладонь в мои влажные волосы, сжимает ее на затылке, оттягивая голову назад. «Адена, сейчас лучше просто молчи». Несколько секунд он смотрит на мои губы пристально и сосредоточенно, а после жестко накрывает их своими. Вокруг воздух мгновенно уплотняется, буквально гудит. Исходящие от него вибрации волнами по коже прокатываются. Просторная душевая сжимается, становясь в десятки раз меньше. Ощущения по своей силе настолько новые, что я теряюсь и в панике цепляюсь пальцами за его плечи, вдавливаю в них короткие ногти. Наиль дергает меня на себя, а после всем своим телом прижимает к стеклянной перегородке. От его резких движений полотенце начинает спадать.